Глава 30. Вокзальный, 29 июня, пятница, вскоре после полуночи. Вас когда-нибудь будили ударом под дых? Надо сказать, это очень неприятно. Я еще судорожно пытался вздохнуть, когда кто-то довольно сильный схватил меня в охапку, сдернул с кровати и поставил на ноги. «Руки на голову, сука! Порежу начетверо!» — прошипел голос. Я поморгал, перед глазами чуть прояснилось. В комнате, кроме меня, четверо, все незнакомые и очень загорелые. Изгои? Пахнет потом, костром, сыростью. Вполне может быть. Свет тусклый, не электрический, да и лампа под потолком не горит. Но детали разобрать можно. Пистолет. Нет, на тумбочке, куда я положил его с вечера, его нет, пусто. Конечно, он на виду, они первым делом его и схватили. Вон, скорее всего, именно он заткнут за пояс у того, что стоит ближе. Явно главарь. Ксюха в шкафу, но она заблокирована. Нож? Нож в ножнах на поясе брюк. Вон они висят на стуле. Ножны свисают ближе к стене, их отсюда не видно. Реально до них добраться? «Руки, руки, кому говорю!» — прикрикнул главарь. В руке его только нож, обычный, не такой, как у меня. Но у тех троих, что у противоположной стены, на изготовке двустволки и пистолет. Я неохотно подчинился, закладывая руки на затылок. Вот это попал. Несомненно, изгои, а учитывая то, о чем я думал буквально сегодня, попасть они могли самым простым путем, через зеркало. Проклятая Варвара. Или не Варвара. В прошлый раз зелье сперли управские, и Валентина ничего не сказала. Вынесли в обход нее, или она все знала с самого начала? Может, и в этот раз зеркало, внезапно появившееся на стене, подстава управы? Или у меня фантазия разыгралась? Так, стоп. Они точно не будут стрелять. И резать меня не будут. Любой громкий звук перебудет всю общагу. Тут, конечно, не толпа народу, человек 15 на этаже, но всех перестрелять не смогут точно. Видимо, на моем лице отразилась надежда, потому что главарь уточнил. «Можешь орать!» «Поставлен круг тишины. За пределами комнаты никто ничего не услышит. Но лучше молчи и слушай». Упс. Вот, значит, как он. Я уверен, он не блефует. Я бы точно не стал на его месте. И стоит он правильно, набрав от меня дистанцию в пару метров. Комната не широкая, но длинная. Раньше в ней, вероятно, стояло помимо шкафа две кровати вдоль стены. Метров 6, а то и больше. И до стула 3 метра. Он у него за спиной. «Давай так». Главарь начал неторопливо и негромко. «Отдаешь нож, говоришь, где эта баба. Мы тебя кончаем легко. Если нет, начинаю резать ножом на куски. И тогда уже не остановлюсь, пока не закончу». Попал, реально попал. Я босиком в одних труселях. Комната обеззвученная, и никакие бойцовские навыки тут не помогут. Особенно против 4, трое из которых с огнестрелом. Сможет помочь Волков? Вряд ли. Если он что-то и чует, то явно только связанное с Юркой. У меня нет возможности его позвать. Да если бы и была. Огромный оборотень в тесной комнате потеряет все свои преимущества. Если вообще сможет открыть пробой в центре города. Периметр же защищен колдунами от проникновения. Но выходит, не защищен от проникновения сквозь зеркала? Люба, где ты? Ты-то сможешь хоть что-то сделать? Хотя бы так, как сделала с теми несчастными алкашами. «У тебя 10 секунд», — спокойно продолжал главарь. Мир не помертвел, как раньше, но в ноздри ударил запах сирени. Я был уверен, что чувствую его только я. В торец моей ладони, лежащей на затылке, уперлось что-то твердое. «Очерти ножом полный круг и сразу падай», — прошелестел в ухе знакомый голос. «Пресветлый, я! Чую ее! Она здесь!» Неуверенно сказал тот, что с пистолетом, стоящий в правом от меня углу. Главарь отвлекся, наверное, на 0,5 секунды, и мне этого хватило. Я, чуть сместив ладонь, схватил и рванул вверх рукоять. Она пошла туго, словно зажатая тесными ножнами. И лишь выбросив руку вперед и начиная очерчивать окружность, я заметил, что с клинка капает кровь. Кровь Любы. Выходит, она, подавая мне нож, сжимала лезвие в кулаке. Не знаю, сколько мне понадобилось времени, секунды или больше, но расстояние, на котором стоял главарь, теперь сыграло против него. Я успел. Сверкнуло, круг превратился в волнующееся зеркальное марево, которое ничего не отражало. Выпендриваться я не стал, сразу рухнул на пол. не выпуская нож, клинок которого тускло светился. Послышался дикий вопль, в комнате потемнело, зеркальный круг моргнул и исчез. А между мной и изгоями стояла жуткая тварь, пришедшая из ночных кошмаров. Багрово-красное коренастое тело, состоящее словно из одних мускулов, лохматая голова с ушами-торчком, которую я видел только с затылка, покрытого густыми черными волосами, мощные ноги и четыре руки с когтистыми пальцами. Главарь погиб первым. Тварь просто разорвала его надвое, как лист бумаги. На пол хлынула кровь. Трое оставшихся открыли пальбу, но выстрелы из пистолета чудище, похоже, и не заметило. Два дуплета из дробовиков остановили его не более чем на секунду. И шанса перезарядиться оно уже не дало. Два тела разлетелись в сторону, снеся шкаф, вешалку. Третье, переломленное пополам, осело у двери. Тварь приостановилась, чуть повернула голову. Я увидел сверкнувший янтарно-желтый глаз и пасть с 5-сантиметровыми клыками. Бросится? Нет, чудище помедлило, без труда вышибло дверь вместе с коробкой и выскочило в коридор. Судя по звуку снаружи, заработало два пулемета. Две длинные очереди разного тона сплелись в один гул. Я не видел, что там происходило, слышал только рев и пальбу. Присоединились и другие стволы, целая канонада. И когда она стихла, мне показалось, что я оглох, особенно тут, в комнате, отделенной от коридора стеной. Не зная, сколько я лежал, скрючившись на полу и ощущая приторный запах крови, в котором почти моментально растворился аромат сирени. И почти не удивился, когда в раскуроченном дверном проеме появился Каращук, за спиной которого маячило двое автоматчиков с фонарями, включая уже знакомого Горюнова. — Говорю же, живой! — сказал Горюнов. Каращук только покачал головой, осматривая комнату. Потянулся было к выключателю, но вовремя заметил, что лампы под потолком уже нет, даже патрон оборван. — Посвети! — коротко велел он. Добавил громче, полуобернувшись. — Быстро, медиков сюда! Найденов ранен! О смотровой группе подготовиться! — Я цел! — просипел я, пытаясь встать. Удалось, хотя ноги держались трудом. Накатила жуткая слабость. Не устояв, сел на кровать, сдвинувшись от того места, куда попала кровь, разорванного на куски изгоя. — С зеркалом! Ваша затея! — Наша! — кивнул Каращук, чуть сдвигаясь в сторону и пропуская ко мне врача. — Когда вы с Дьяченко рванули в Виковщину, стало ясно, что надо форсировать события. Что ты на меня так смотришь? — Да, я тот еще подонок, это все знают. Но проблему надо было решать. Я закрыл глаза. Тело коснулся холодный металл стетоскопа. Голос безопасника доносился, как через вату. — В общежитии расселен весь этаж. В каждой комнате были наши ребята. Эти уроды вышли из зеркала сразу после полуночи. Одного оставили на стреме. Он уже у нас и заговорит обязательно, потому что своих он уже сдал с потрохами. «Жить хочет, сучонок!» Судя по тону, Каращук улыбнулся. Сделал паузу. «Через минуту мы собирались ворваться в комнату и взять всех тепленькими. Хорошо, что не успели!» Он пару секунд помолчал. «Лавинская, или как там тебя? Ты здесь? Выходи, никто ни тебя, ни Найденова не тронет. Слово даю. Вы для города важнее живые и здоровые. И вдвоем!» «Здесь!» Услышал я хрипловатый Любин голос и сразу открыл глаза. Люба стояла у стены напротив, вся в том же шикарном платье и на каблуках. Правда, платье уже не выглядело новым. А волосы были растрепанные, словно сквозь них прошел электрический разряд. «Бинт дайте!» Безопасник сделал едва заметный жест, и медик, разорвав упаковку, подал женщине бинт. Люба, отстранив его, сама стала заматывать левую ладонь, на которой чернел глубокий порез. «Твоя кровь плюс нож?» — просто спросил Каращук. Люба молча кивнула. «Даже не спрашиваю, что это было», — вздохнул безопасник. «Зеркало в другие измерения?» Женщина опять кивнула, все так же не говоря ни слова. «Осмотр врача нужен или опять исчезнешь, и только тебя и видели?» «Не исчезну», — сказала Люба. «Найденного не трогайте». «Я слово дал», — спокойно заметил Каращук. «Никто не обвинит меня в том, что я не держу слова». Он помолчал, словно задумавшись о чем-то. «Ладно, мужики, сворачиваемся. Зовите осмотровую группу. Найденов, Лавинская, если не можете идти, скажите, принесут носилки. — Пойдем сами, — сказали мы с Любой в один голос. Переглянулись, улыбнулись. Мда. Начинаем реагировать одинаково. — Хорошо, — кивнул Каращук и, старательно обходя лужи, уже начавшие подсыхать крови, вышел из комнаты. Эпилог. Я встретился с Любой глазами. Женщина криво улыбнулась, и я опять подумал, что она гораздо старше, чем показывает ее внешность. — Там, у дома, они не собирались тебя убивать? — спросил я. Люба покачала головой. — Нет. Скорее всего, они собирались сделать что-то вроде того, что сейчас сделал ты. Она хитро улыбнулась. — Ну и каково чувствовать себя человеком, выпустившим в этот мир, как это у вас называется, тварь из преисподней? Я вспомнил Муканова, который, наверное, так и сидит сейчас где-то в недрах управы. Он оказался прав, именно я выпустил в этот мир зло. Хорошо, что боевая группа была наготове. Нож из холодного железа, а может, это вообще какой-то уникальный материал? И кровь. Чья кровь? Кровь существа, которое однозначно не принадлежит нашему миру? Я повертел нож в руке. Кровь на нем не то что засохла, а словно спеклась. Видимо, в момент очерчивания круга колдовского зеркала. По крайней мере, теперь я знаю, что не сошел с ума. И примерно понимаю, что чувствовали те люди, которые хотели меня убить. Вздохнул я. Если ты живешь не как растение, всегда найдутся те, кто захочет тебя убить. Спокойно заметила женщина. Поверь, я это знаю, мой милый. Мой милый. Кто же ты такая, милая моя, Люба-любовь? Чувствую, нас с тобой попытаются убить еще раз. Вот только я к этому готов. И к тому, чтобы разобраться с этим до донышка, готов тоже. В коридоре вспыхнул свет. Видимо, включили мощные осветители для осмотра тела убитой твари. Судя по голосам, народу собралось немало. Та самая смотровая группа, о которой говорил Каращук. В комнату заглянул боец в самодельном разгрузочном жилете. Из-за жары, надетом прямо на майку, с АКСУ на плече. Потом вернулся с фонарем на стойке, поставил его в угол, меньше других заляпанной кровью. — Выходить, хватит сидеть! — буркнул он. — И вам отдохнуть надо, и нам не мешайте. — А мне они не мешают, молодой человек! — услышал я в коридоре надтреснутый голос. В проеме появился невысокий мужчина на вид лет 70, хотя вполне мог оказаться и старше. Загорелое лицо со множеством морщин, высокие залысины, совершенно седые волосы, очки в роговой оправе, отглаженная белая рубашка и старомодные брюки в мелкую полоску, заправленные в простые резиновые сапоги. Накинув на шею петлю длинного брезентового фартука, он ловко завязал сзади лямки и только после этого посмотрел на нас. — Вы, значит, и есть этот пресловутый Найденов? В последние дни от Каращука только о вас и слышу. — Так я еще и пресловутый. Крепко же безопасник настропалил своих ребят. Но это только подтверждает сказанное Юркой о том, что пасут меня плотно. Интересно, кто этот старичок с внешностью старорежимного интеллигента? — Никифоров Дмитрий Сергеевич, — ответил старичок на мой невысказанный вопрос. И почти без паузы добавил. — Практически отец здешней науки. — Ну что, товарищ Найденов, готовы наведаться в том числе и на родину своей подруги?